Когда закончился инструктаж, Зив подошел к Риверу. «Ты санитар, верно?» Короткий треп, затем Зив перешел к делу. «Хочу тебе кое-что объяснить на случай, если меня ранит». «Смотри». Он расстегнул то, что на нем было надето. «Это и не защитная накидка, и не разгрузочный жилет, а одновременно и то, и другое, специально для саперов. Жилет с керамическим покрытием и карманами для всего на свете, включая взрывоопасные вещества. Значит, если меня ранит, ты быстро расстегиваешь все застежки, вот, на липучках, и кнопки. Тут разрезаешь ножницами. Снимаешь с меня и забрасываешь как можно дальше, потому что оно может взорваться, и тогда все взлетят на воздух». Ривер сказал, что понял. Попробовал все сам. Где расстегивать, где резать, как бросать. Все разошлись. Номер 3, рыжий, вместе с Бейлисом установили на Накпадоне шальгон, электронный прибор. Он искажает частоты, на которых могут срабатывать взрывные устройства. Одна из зеленых лампочек, указывающих на исправность прибора, не зажигалась. Спросили офицера-связиста. Тот ответил: «Никогда нет точной индикации, в порядке эти приборы или нет. Может, лампочка просто перегорела». Зив еще раз сходил на красный пост бросить последний взгляд. Сам. Все приготовления вроде бы были сделаны, теоретически. И вместе с тем меня не покидало чувство, что что-то не так. Ночь быстро кончалась, практически не начавшись. «Эмилио, ну снимай же! Иди сюда скорей, корешок! Что ты рожу кривишь? Снимай! Камера включена, вот и ладушки! Давай крупным планом, полный порядок! Алло, Галей Цал? Доброе утро, Рази! Как жизнь? Говорит Зитлауи! Да, брателло, мы сознаем, что храним на замке северную границу! Конечно! Я от всей души хочу сказать всем нашим гражданам, мы здесь ради вас, мы на страже, любой ценой. Честное слово, главное, чтобы вы все спали спокойно в свое удовольствие. Мы здесь все орлы, все как тигры, нечего говорить, Рази. Все молодцы, герои как на подбор. И Эмилио, наш поймальчик. Ну и что он на первый взгляд хлюпик желторотый? На самом деле он настоящий боец. Если есть на свете бойцы, так это он. У него никогда не дрожат поджилки. Нет, он не ашкеназ, ни в коем случае. Эй, засранец, ты что, обижаешься? Если закроешь объектив, получишь по шее. Спокойно. Поехали дальше. Давай, дружище. Да, Рази, этот парень пощады врагу не даст, порвет его на куски. И все ради вас. Да, правда, покуриваем иногда кальяны, они есть на постах. А что такого? Надо же когда-нибудь и оттянуться, а как же иначе? Но мы прежде всего хотим, чтобы вы чувствовали себя спокойно, чтобы вы наслаждались жизнью каждую минуту. Извини, я немножечко тороплюсь, тут у меня второй канал на линии. Да. Доброе утро, Израиль. Все записывается, братан? Итак, хроника для русской шпицера, дубль 2. Привет, Лана Душечка. Продолжаем путевые заметки. Сейчас 2 часа ночи. Посмотри на меня, посмотри внимательно, видишь, какая рожа? Такая рожа бывает у человека, который забыл, как выглядит дом. После 56 дней безвылазно в этом говне он должен был ехать к маме. Он уже стоял с вещмешком на спине, и тут ему сообщили: «Фигушки, колонны не будет. Теперь он застрял здесь еще на несколько дней, а может и на неделю, а может и на 2. А Эрос, наш командир, чокнутый, больной на всю голову. Остохренел он мне. Это я вам с полной ответственностью заявляю. Только и знает всех мордой в песок, ты понимаешь? Страх и ужас. Только и знает гавкать на всех с утра до вечера. Осточертело. Не въезжаю, как мы так вляпались по уши. Только бабуля моя говорила: пожалься пока немножко в аду. Потом в раю будет приятнее нежиться. И вот мы здесь. Ждем, пока придет время нежиться. А пока маемся то на вахте, то в нарядах по кухне. Ты думаешь, и спецназовцы генштаба гнут спину на кухне? Ничего подобного. У них кейтеринг. Пища по заказу с доставкой. Давай прогуляемся, крошка. Мы покажем тебе наш туалет. Придется немного пройтись, не страшно. Видишь? Это эксклюзив. Таких туалетов больше нигде не найдешь. Жонка насрал и с большим удовольствием ходила бы дрыстать в наш туалет. Катастрофа какая-то термоядерная. Пошли дальше. Въезд на форпост. Ворота. Если придавят ногу, тебе конец. Теперь налево. Немного терпения, шаг за шагом. Вот центр связи. Познакомься с Дэйвом. Дэйв, расскажи нам о работе радиста. Не волнуйся, это не секретные данные, особисты не заругают. Мне сам Мафазик разрешил, лично. Выкладывай. Бафор делится на три части. Кармель-1, Кармель-2 и Кармель-3. Когда Хизбалла атакует наш пост, объявляется тревога по всем Кармелям. У-у-у, спасибо, Дэйв, мы узнали много полезного. А вот Бейлис на полу с телефонной трубкой. Какой симпатяга. Подкрадемся потише, послушаем, что он говорит. «Как дела у меня, мама? Опасно? С чего это ты взяла? Поверь мне, мам, здесь как в доме отдыха. Если со мной что-нибудь случится, то только от скуки. Не волнуйся, мам. Папа в порядке?» «Ну все, от этого Бейлиса мухи со скуки дохнут. Продолжим осмотр. Мы возвращаемся в казарму. Видишь, милочка, это Шпицер, твой зайчик. Валяется на матрасе, как бревно. Дрыхнет. Ангелок. Впрочем, какой ангел? Бес, сатана?» Только он тебе верен, как пес. Не бледует, хоть телок вокруг навалом. Если кто-нибудь скажет о тебе что-нибудь обидное, скажем, назовет русской, он как боднет его, порвет в клочья. Вот наша детка просыпается. Доброе утро, деточка. Какая сладкая улыбка. Скажи что-нибудь своей крале. Ну, говори. Не хочешь? Что? Что такое? Только без рук.